страсти исчезали вечность. Стану незримым, стану ласковым синей, сонной крошечной мышкой. Найду свое место рядом с тобой. Ты будешь целовать меня на ночь, поцелуем будить по утрам. Тихий сад, звонкий смех, бездумный солнечный. Ночь молитва, с утра бодрость духа, идеальная пара, твои восторги, подруги. Мы ходим перед сном на прогулку, мы зажигаем наши шрамы молчанием. Ночью мы спим, как убитые, отсыпаемся за прошлые, нет осыпания. Лучший год тысяч раз лучше предыдущих ста, и ты лучше всех. Сотню тысяч раз лучше, чем в моих снах. Тысяч раз лучше предыдущих ста, и ты лучше всех.